Глава 17. Наконец, свобода. Я стоял на коленях перед трупом человека, который был моей точной копией. Фредис, стоя сзади, обняла меня за голову. Меня окутала дикая слабость. Наверное, сказались сломанные ребра. Я потерял сознание и повалился на то, что было Эдвардом Бондом. Мы лежали бок о бок. Я живой, и я мертвый. Тут она достала свои серебряные трубки и стала переносить меня в него. Она приставила их к моей голове и восстановила связь с ним. Это было нечто подобное тому, что делала Медея, только она пользовалась жезлом. Я оцепенел, а моя энергия полилась в его тело, но я не мог пошевелиться. Я почувствовал дикую боль в шее. Эта боль должна принадлежать Эдварду Бонду, ведь это его шея была сломана. Мысль проскочила и угасла, а я почувствовал на себе все раны Эдварда Бонда. Все-таки старуха меня обманула. Не смог победить Бонд Ганилона, так она пересадила его душу и энергию. Его сознание уже постепенно возвращалось к нему. Фредис вернула Бонда из царства мертвых. Это был настоящий кошмар. Во мне опять были две жизни, два мозга, две памяти. И вот прямо во мне все это превращалось в одну жизнь и одну память. Но личность Ганилона растворилась, потонула в личности Эдварда Бонда. Теперь Ганилона больше не было. Был только один Эдвард Бонд. Мы были единым целым, но одним целым Бондом. Не было больше повелителя темного мира, победителя Лура. Я видел, как Ганилон умер, а Бонд продолжал жить с помощью волшебства Фрейдис. Да, она все-таки добилась своего. Я открыл глаза и увидел, что лежу на алтаре Лура. Вокруг меня ничего нет. Ни потустороннего мира, ни тела убитого мною врага. Знакомой улыбкой улыбалась Фрейдис. И все так же смотрела на меня своими спокойными глазами. «Приветствую тебя в темном мире, Эдвард Бонд. Это мне. И это было правдой. Я был Бондом в теле другого человека. У меня кружилась голова, я был очень слаб. Страшная боль напоминала про то, что у меня сломаны ребра. Фредис поддерживала меня своими сильными руками. Я был один в темном мире. Без своего двойника Ганилона. Он попросту исчез. А может быть, его молитву услышал Бог и забрал его к себе? Ты все понял? Теперь ты знаешь, почему Ганилон смог победить тебя, Эдвард Бонд? — спросила меня Фредис. Ты был бессилен перед ним. И дело даже не в том, что он был тобой и мог знать, что ты планируешь делать. Нет, не в этом дело. Ганилон убил сам себя. Он был силен и могуч, но где-то в глубине души он знал, что он делает черное дело и недостоин жить. Вот он и убивал в тебе свое «я» и делал это качественно. Он не собирался выигрывать, а хотел убить свое зло в тебе. Он ненавидел себя. Это был вид самоубийства. Да, убивая тебя, он мстил себе. Твоя душа держится не на зле, поэтому ты не мог ударить его так же сильно. Видишь, побеждает не тот, кто сильнее бьет, а тот, кто больше прав. Он и не боролся с тобой. Он все понял, как только увидел тебя в потустороннем мире. Ганилон выиграл и проиграл. Он знал, что ничего не может сделать, и убил себя. Поднимайся. И иди занимайся делами. Хватит валяться. Она помогла мне подняться с пола, и мы стали спускаться вниз. Какой интересный поворот судьбы. На лестницу поднимался Ганилон, а спускается Бонд. Как Ганилон помнил все про Бонда, так и я сейчас помнил все про Ганилона. Его память просто наложилась на мою, не стирая. На улице стоял яркий день. Меня ждали мои лесные люди. Ну что ж, я не подведу их. Я знал, как нужно управлять темным миром. Мне помогут память и знания Ганилона. Но контроль будет моим, а это самое главное. Я и Фредис вышли между колонн и я на мгновение ослеп от яркого дневного света. Никакой пелены между колоннами уже не висело. Были радостные улыбающиеся люди, а среди них та одна, которую я хотел больше всего видеть. Моя Арля, моя красавица. Она дождалась меня и тоже счастлива меня видеть. От радости я забыл, что не один, что теперь я здесь начальник, и радостно замахал ей рукой. Арля бросилась ко мне, обняла и окутала облаком своих волос. Ради этого стоило жить. Лесные жители радостно кричали при виде нашего счастья. Они обрели свободу, и весь темный мир принадлежал им. Арля повисла на мне и поцеловала. Но Медея... Ах, сладкая ведьма! Какой бы мы были парой!